Как учатся дети? Есть два основных способа обучения детей. Изначально они получают навыки, имитируя одного или обоих родителей. У вас у самих выработаны многие из собственных взрослых привычек, включая ценности, отношения, убеждения и поведение, наблюдая за взрослыми и прислушиваясь к ним в период становления. Выражения «каков отец, таков и сын» и «какова мать, такова и дочь» и в самом деле имеют свое основание. Часто дети очень походят на одного из родителей и находятся под сильным его влиянием. Другой путь становления – переход от дискомфорта к комфорту или от боли к удовольствию. Зигмунд Фрейд называл это принципом удовольствия. Его вывод, разделяемый большинством психологов, стремление к удовольствию или счастью является основной мотивацией всего человеческого поведения. Развитие ребенка, начиная с отправления естественных потребностей и привычек, связанных с приемом пищи, и заканчивая каждым из аспектов его социальной жизни, направляется этим непрерывным стремлением или мотивом к комфорту и личному удовольствию, к тому, что представляется хорошим, от того, что представляется плохим. Из всех ощущений дискомфорта, испытываемых ребенком, недостаток любви и одобрения со стороны родителей является наиболее опасным и травмирующим. Дети испытывают сильную потребность в эмоциональной безопасности, родительской любви, поддержке и защите. Когда родитель не выказывает свою любовь в попытке приструнить, проконтролировать или наказать малыша, ребенок начинает испытывать невероятный дискомфорт и теряет ощущение безопасности. Ему становится страшно. Восприятие означает для ребенка все. Дело не в том, что имел в виду или намеревался сделать родитель. Дело в том, каково восприятие ребенка, каков эффект от родительских чувств и действий. Предвидя, что любовь может быть как бы изъята, ребенок тут же изменяет свое поведение и пытается вновь завоевать родительскую любовь и прощение. Это сходно с чувством утопающего, хватающегося за соломинку. Без непрерывного потока безусловной любви ребенок перестает испытывать чувство безопасности и, разочаровавшись, утрачивает бесстрашие и спонтанность. Проблемы личностные в основном появляются в результате изъятия любви. Большая часть совершаемого нами в жизни делается либо для того, чтобы добиться любви, либо для того, чтобы компенсировать ее отсутствие. Наши негативные воспоминания детства связаны с ощущаемым нами отсутствием любви. Большинство наших проблем во взрослых взаимоотношениях уходят корнями в этот ранний опыт отказа в любви. При использовании деструктивной критики и наказаний в раннем возрасте детей родители совершают ошибку. Ребенок начинает терять свое природное бесстрашие и импульсивность. У него начинают вырабатываться негативные привычки, негативный отклик на все, что происходит в его жизни. Сформированные привычки, как хорошие, так и плохие, это закрепленные отклики на стимулы. Они усваиваются в результате многократного повторения до тех пор, пока не укоренятся в подсознании, а затем начинают функционировать автоматически, всякий раз, когда возникают соответствующие стимулы. Негативные привычки становятся обычным поведением, частью нашей «я-концепции». Они превращаются в наши зоны комфорта. Будучи однажды запрограммированными и став частью нашей психологической маски, они уже не вызывают чувства дискомфорта в ситуациях, когда мы реагируем или ведем себя негативно.